Елена Фаусту. Хочу поговорить с тобой. Взойди на возвышенье. Сядь со мною рядом. Незанятое место ждет того, соседство с кем и мне защитой будет. Фауст. Позволь тебе присягу принести. И руку дай поцеловать, которой меня ты подымаешь до себя. Меня в своем бескрайнем царстве сделай регентом, соправителем, слугой, поклонником, защитником, чем хочешь. Елена. Немало насмотрелась я чудес, наслушалась того, пожалуй, больше. О многом бы хотела я спросить, и первым делом, отчего так странно пленяла речь служителя того? Он подгонял так стройно слово к слову, как в хоре сочетают голоса, лаская слух их сменой и согласием. Фауст, когда тебе наш говор по душе, полюбятся тебе напевы наши. Ты сразу эту музыку поймешь за первой нашей дружеской беседой. Елена, как мне усвоить ваш прием, красивый? Фауст, он кроется в невольности порыва. Мы ждем в потребности обнять весь свет того, кто тем же полон. Елена, нам в ответ. Фауст, тогда наш дух беспечностью велик. Прекрасен только, Елена, настоящий миг. Фауст, жизнь только им ценна и глубока. Тому порукою, Елена, моя рука. Хор. Что плохого в том девушке, если наша владычица, обладателю замка, окажет доверие, мы невольницы, пленницы, с того самого времени, как разрушили Трою, и мы стали бездомными. Отнят выбор у женщин, их не принято спрашивать, и былые поклонники только копят им опытность, пастухам златокудрым ли, или фавнам щетинистым отдаваться приходится сообразно случайности, все теснее прижимаются, прислонившись друг к другу, и сближают колени, и хватаются за руки, широко перевесившись над подушками трона. Для царей посторонние, словно место пустое, и при нас они нежатся, как на тайном свидании. Елена. Я далеко и близко вместе с тем, и мне легко остаться тут совсем. Фауст. Дышу едва, забывшись, как во сне, и все слова притяты, чужды мне. Елена. На склоне дней я как бы родилась, в любви твоей всецело растворясь. Фауст, не умствуй о любви. Какой в том толк? Живи! Хоть миг, живи! Жить — это долг.